Македонские цари, гуманные Птолемеи и жестокие селевкиды, делившие власть над Палестиной, одинаково способствовали эллинизации евреев. Навстречу царской воле шло высшее иудейское духовенство, допустившее разрушение Иерусалима, отмену субботы и культ Зевса Олимпийского. Тогда восстал народ. Иуда Маккавей показал себя мастером партизанской войны. Его поддержала партия хасидеев, то есть праведных. Войну евреи выиграли и, более того, покорили старых врагов, самарян и идумеев, принудив их принять обрезание, а также завоевали горную страну моавитян и жителей Галилеи. Образовалось самостоятельное сильное царство, а следовательно и оппозиция. Против эллинизированной царской власти саддукеев выступили сепаратисты, перушим, по-гречески фарисеи, за которыми пошел народ, так что правительство было вынуждено идти на компромисс. 76-67 годы до нашей эры. В 6-7 годах нашей эры появились экстремисты, зелоты, которым отказали в помощи и Синедрион, и фарисеи, ибо чрезмерные притязания зелотов вызвали волну антииудаизма, который неправильно называть антисемитизмом, так как противниками евреев были семиты, идумеи, арабы и галилеяне, жители Ливана. Смотри Тураев, «История Древнего Востока», Санкт-Петербург, 1913 год, часть 2, страницы с 306 по 400. Момзен, «История Рима», том 5, страницы с 435 по 491. В это время в Сирии и Палестине появилось большое количество пророков, которые говорили от лица того или иного бога. Иногда и от своего собственного лица. Иисуса Христа все знают, но был тогда и Аполлоний Тианский, и Гермес трижды величайший, Гермес Трисмегист, якобы живший в Египте, был Филон Александрийский, еврей, который изучил греческую философию и создал свою систему на базе вариантов платонизма. В это время двумя крупными раввинами, Шамай и Гамалиил, был завершен Талмуд, то есть произошла реформа древней иудейской религии. Наряду с агрессивными течениями, стремившимися возродить кровавую старину, в первом веке появились настроения, благосклонные к творческому контакту с соседями. Некоторое время существовали иудео-христиане, эбиониты. Они исчезли после разрушения Иерусалимского храма. Смотри, Николаев, Юрий. «В поисках за божеством. Очерки из истории гностицизма. Санкт-Петербург, 1913 год, страница 77. Современником Христа был известный Аполлоний из Тианы, культ которого бытовал более 300 лет. Там же страница 59. Культ этот бытовал как синкретизм. Попытку объединения ветхозаветного учения с платонизмом предпринял знатный иудей Филон Александрийский. Он ввел в иудейское учение понятие логоса как сына Божия. Вебер, указанное сочинение, страницы 387-388. Именно Филон оставил наиболее подробное описание учения и жизни ессеев, которых по числу было почти столько же, что и фарисеев. Смотри, Амусин, «Рукописи Мертвого моря», Москва, 1960 год, страница 199. Ессеи исповедуют благородную бедность, занимаются ручным трудом и проживают в местах обособленных. Рабство они отрицают, Христа не признают. Там же страница 208. близкая к есейству кумранская община заимствовала в Иране дуализм, то есть вечную войну сынов света и сынов тьмы. Там же страница 172-173. Но самое сильное воздействие на мировоззрение восточных этносов I-III веков оказал гностицизм, поставивший на место личных родовых богов безликую плерому, полноту всего сущего, ее проявления, эоны –